Глава 28. Соколовский резко меняется в лице, весь подбирается. Будто не он мгновение назад так жарко целовал меня, обещая наслаждение. Больше нет в кабинете тягучей порочной атмосферы. Кажется, еще чуть-чуть и снег пойдет. «Что ты себе успела напридумывать?» Соколовский задает вопрос проникновенным тоном, от которого мурашки по телу. Его глаза мечут молнии. «Зачем вам помолвка? Зачем вам я?» Я, сцепив руки перед собой, делаю шаг назад. Не отступлюсь, пока не узнаю правду. «Я же вижу, что никакая помощница вам не нужна, а в невесты я тем более не гожусь. Это очень жестокая игра. Если вам меня не жалко, то о дочери подумайте. Аня ко мне слишком привязалась. Я боюсь представить, что с ней случится, когда я исчезну из ее жизни. Вы очень жестокий человек, Александр». «И в чем же моя жестокость?» Он отходит к столу и упирается бедрами в него. Руки ставит по бокам, обхватив пальцами край столешницы. Раз уж у нас вместо приятного продолжения случился такой разговор. Говори, Юля, мне интересно послушать. Мне кажется, что в его голосе я слышу издевку. Ваша дочь боится, что вы опять исчезнете надолго. Набрав в легкие побольше воздуха, начинаю я. Она вас любит и нуждается именно в отце, а не в толпе прислуг и нянь. Но вы слишком заняты бизнесом, благотворительностью и Анастасиями, что нет времени на дочь. И когда это я занят Анастасиями, если почти все время ты проводишь со мной? С усмешкой спрашивает Соколовский. Долго ли умеючи? Отвечаю я. Ночью же вы один. Ты могла бы быть со мной. Продолжает Соколовский. Охраняла бы меня от посягательств разного рода. Хотя от твоих я бы не отказался, произносит с намеком. Я от возмущения краснею до корней волос. Итак, я отвратительный отец, променявший дочь на любовниц, резюмирует он. Что еще? Вы шантажом заставили меня работать на вас. Обвиняюще выпаливаю я. Странное собеседование, странные проверки. Да вы меня как красивую куклу везде выставляли. Что со мной не так, раз вы себе такое со мной позволяете? Не так? Соколовский плавным хищным движением отталкивается от стола. Все не так, Юля. Он начинает кружить, оглядывая меня со всех сторон. «Другая бы с восторгом подписала контракт, но не ты», — начинает перечислять он. «Ты не в восторге от красивой жизни и дорогой одежды. Ты не ноешь и не просишь. Ты рисуешь с моей дочерью кривые классики мелом на моей парковке. Откуда ты это вообще взяла?» «Раньше во дворах обычные дети в них прыгали». За дворовую игру становится обидно. Ты не пытаешься залезть ко мне в постель и раскрутить меня на дорогие подарки. Соколовский пропускает мои слова мимо ушей. Ты видишь, что я с ума схожу от тебя. Твои сладкие поцелуи лишают меня выдержки, но ты сопротивляешься. Ты не похожа ни на одну девушку из моего окружения. И даже мои слова о помолвке тебя не привели в восторг. Хотя за твое место идет настоящая драка. Я поначалу думал, что это игра, притворство, чтобы крепче подцепить меня на крючок. Но нет. Ты действительно не собираешься подцепить миллиардера. Не пользуешься предоставленной тебе возможностью. Почему, Юля? Почему ты сопротивляешься? Ты таешь от моих поцелуев, прижимаешься ко мне. Но потом или замыкаешься, или вот, дотрагивается до своей щеки. Давай, Откровенность за откровенность. Соколовский останавливается передо мной. Смотрит в глаза внимательно, ожидая моего ответа. «Потому что вы давите, шантажируете и подкупаете», – перечисляю я. «И всегда увиливаете от ответа. Почему вы вообще решили, что я совершенно посторонний человек, который просто хотел устроиться на работу, вдруг решу залезть к вам в постель? Как такая дикость пришла к вам в голову?» Я впервые вижу Соколовского настолько озадаченным. «Вы что, об этом не подумали?» Спрашиваю ошарашенно. «Александр Германович!» Не могу удержать восклицание. И вижу на скулах своего странного босса румянец смущения. «То есть лезть целоваться – это нормально? На что вы вообще рассчитывали?» «Ох, мне кажется, я сейчас услышу много интересного. Я даже спать расхотела». Набравшись наглости, поскольку пока моя казнь откладывается, прохожу к креслу и опускаюсь в него. Удобно устраиваюсь, готовая слушать. Мне очень интересно, ради чего все это я терпела несколько месяцев. «Вы меня выбрали, просто ткнув в коридоре пальцем. Тираните вот уже который месяц. Чтобы что?» Я даже руки на груди складываю. Ух, ощущение моего всемогущества в эту минуту пьянит сильнее шампанского. Ну, начнем с того, что не просто так ткнул пальцем. Соколовский быстро берет себя в руки и снова становится самим собой. Привлекательным засранцем, привыкшим командовать и продавливать. Все кандидатки были тщательно отобраны. Я от возмущения давлюсь воздухом. «Не мечи в меня такие прожигающие взгляды!» Нагло усмехается он. «Я огнеупорный. Знаешь ли, мой план был идеален. Выбрал-то я правильно. Умную», — начинает загибать пальцы. «Красивую, с хорошими манерами, воспитанную. Только не загордись». Я на это фыркаю и задираю нос. «Приятно посмотреть и подержать», — щелкает меня по носу Соколовский. «А мне нужна была фиктивная девушка, но такая, чтобы побыла довольно долго в статусе невесты, а потом спокойно ушла с приличным чеком». «Офигеть!» — только и могу сказать я. «А почему я? Почему так сложно? У вас там Анастасий штук 20 в очереди на все согласных. Только пальцем поманите». «Ты представляешь, как мне потом от такой отбиваться?» — возмущается Соколовский. «Вот-вот. А так скромная, красивая девушка, а не эти барракуды. Контракт, сулящий большую сумму и неприятности в случае его нарушения. 2-3 года приятных отношений», показывает в воздухе кавычки, «к взаимному удовольствию. А там либо расставание, или брак, если нормально уживемся. Тоже по контракту. Все счастливы. У девушки положение и много денег. У меня семья и никаких нервов. Женатый мужчина считается более надежным для ведения бизнеса». Это был гениальный план. Ведь все, абсолютно все девушки хотят окрутить богатого мужчину. Но мне попалась ты. Эту фразу он произносит так обреченно, так пафосно, что мне даже не обидно, а смешно. Александр Соколовский, любимец фортуны и женщин, миллиардер и очень привлекательный мужчина, искал себе фиктивную девушку, чтобы жить спокойно. Это просто открытие года. То есть, если правильно вот эту всю его речь поняла, его все достали. И ему нужен был предлог косить от женских приставаний, Офигеть, если не сказать более крепкое слово. Знаете, я немного в шоке. Даже не знаю, мне обижаться или мне это льстить должно. Произношу с ядовитым сарказмом. Вы просто взяли и, не узнав меня, решили, что я охотница за мужчинами. Я же говорю, это идеальный план был, а мне попалась ты, обвиняюще произносит. Ну не рассказывать же было о моем плане. Ты могла разболтать блогерам и журналистам. Думал, поиграешь в недотрогу. А дальше по накатанной. Заканчиваю за него. Кивает. А ты сломала систему. Сунув руки в карманы брюк, вздыхает. Ну, извините. Я развожу руками. Какую воспитали? Красивая помощница. Продолжает вздыхать. Милая, скромная, нежная. Я, конечно, влюбляюсь. Служебный роман и все такое. Никто бы не подкопался. Она и подавно не устоит. От его стенаний мне становится совсем смешно. Я начинаю хихикать, а потом смеюсь в голос, развалившись в кресле. Нет, у каждого человека есть своя маленькая чудинка. Или не маленькая, как повезет. Но к такому я была просто не готова. Прекрати смеяться! Соколовский недоволен. Юля! Он возмущен, а меня накрывает новый приступ смеха. Серьезный бизнесмен и такое учудил. Даже если расскажу, мне никто не поверит. «Нет, ты сущее наказание с внешностью ангела!» выговаривает, подходя к креслу. Обхватывает мои предплечья и тянет меня на себя. «Маленькое такое миленькое наказание! Ну хватит уже смеяться надо мной!» «Не-а!» Я никак не могу успокоиться. Кажется, у меня сейчас может случиться истерика. Но ее не происходит. Соколовский просто кладет ладонь мне на затылок, не давая отстраниться, и целует. Действенное средство. Мне сразу становится не до смеха. Ладонь зудит, вторую пощечину залепить. Увы, Соколовский настороже. Приходится укусить за губу. «Ай!» – он отстраняется. «Ты что творишь?» «А вы?» Я свожу брови к переносице. «Фиктивные отношения разве подразумевают поцелуи и прочее? Или они были по прейскуранту? Я хочу знать стоимость. А то вдруг уже на миллион нацеловалась и не в курсе». Теперь меня грызет обида. «Я же хищница, так что раскошеливайтесь!» Язвлю. «Ты больше похожа на маленькую золотистую кошечку». Соколовский целует меня в нос. Но лапка у тебя совсем не мягкая. И раз уж у нас все так неожиданно открылось, то придется идти до конца. В смысле? Я напрягаюсь. Я почти уверена, что Соколовский малость безумен. Без всяких смыслов. Теперь он улыбается во все 32 зуба. Меня фиктивные отношения с некоторых пор устраивать перестали. «А меня спросить?» – надуваюсь я. «Вы опять все решили единолично. Я вам не игрушка. Или опять шантажом заставите? Давить снова приметесь?» «Нет, давить на тебя нельзя», – говорит серьезно, а в глазах черти пляшут. Только нежно поглаживать. Мягко так, чтобы ты глаза закрывала от удовольствия. А еще ты так нежно постановаешь. «Дурак вы, Александр Германович!» Я надуваю губы. «Нашли себе куколку!» «Нет, ну как отучить тебя называть меня по имени-отчеству?» Он начинает мягко массировать мой затылок. Зарывается пальцами волосы. Гладит. Надавливает, незаметно начиная вытаскивать шпильки из моей прически. Коварный тип. Ты очень самодовольная, Юля. Так выберите другую. Произношу с придыханием. Соколовский просто соблазнитель. Опыт отбора у вас уже есть. Ну нет, шепчет мне он на ухо, опаляя кожу своим дыханием. Я уже выбрал одну маленькую строптивницу. Боюсь, она не применит разбить о мою голову пресс-папье или одну из подаренных безделушек, если я сделаю хоть шаг влево. Она у меня тихая, но только на вид. Внутри настоящий вулкан. Врете вы все. Шепчу, цепляясь пальцами за ткань его рубашки. Колени предательски подгибаются, потому что Соколовский нежно, но очень настойчиво ласкает мое тело через платье. Говорю же, соблазнитель! Проверять не будем, заявляет категорично. Так что, Юля, ты согласна? На что? Выдыхаю я. Вы не озвучили условия. Я не зря это время проработала вашей личной помощницей. Красивая, умная. Точно, наказание. Продолжает мурлыкать Соколовский. Ладно, пойдем длинным путем. Хотелось, конечно, сократить, но... Произносит многозначительно. Я приглашаю тебя завтра на свидание. На конюшне, раз уж нам ехать смотреть подарок. Как всегда, практичны. Теперь вздыхаю я и зачем-то спрашиваю. А короткий путь куда вел? В мою спальню, ухмыляется Соколовский. Нет уж, категорически отказываюсь. Пойдем длинным путем. Вредина. Легко целует в губы. Маленькая строптивица и вредина.